Глава 5. Источник Мимиры. Всем сердцем, всею душой, всем своим существом Одд хотел верить, что он по-прежнему пребывает в том мире, который знал всю свою жизнь. В Мидгарде, в краю северян. Но он знал, что это совсем другой мир. Здесь даже пахло иначе. Сам мир был живым. Все, что Одд видел вокруг, было четче, реальнее и ощутимее. И если еще оставались сомнения, то достаточно было взглянуть на животных. «Вы стали крупнее», — сказал он им. «Вы выросли». И так и было. Уши лисы теперь доходили Одду до груди. Размах крыльев орла, когда тот принялся чистить перья, вширь были не меньше драккара. Медведь, и раньше-то не маленький, теперь стал размером с отцовскую лесную хижину, громадный и грозный. «Мы не выросли», — сказал лис, чей мех сделался ярко-оранжевым, как палящий огонь. «Здесь мы такие и есть. Это наши нормальные размеры». Он кивнул и сказал. «Стало быть, все это место зовется Асгард, и город, куда мы теперь идем, тоже зовется Асгард, так?» «Мы назвали его в свою честь», — сказал медведь. «В честь асов. И далеко до него отсюда?» Лис повел носом, принюхиваясь, потом огляделся по сторонам. За спиной были горы, лес, повсюду вокруг. «Один день пути. Может быть, чуть больше. Выберемся из леса, и там будет равнина. А в центре равнины — наш город». Одд кивнул. «Тогда нам, наверное, пора выдвигаться». «Время есть», — сказал медведь. «Асгард никуда не сбежит. А сейчас я хочу есть. Пойду ловить рыбу. А вы пока разведите костер». Не дожидаясь ответа, огромный зверь развернулся и ушел прочь, скрывшись в сумраке леса. Орел взмахнул крыльями, загрохотавшими точно гром, взвился в воздух, набрал высоту и улетел вслед за медведем. Одд с лисом набрали сухого хвороста и сложили его большой кучей. Одд вынул нож, заострил кончик крепкой палочки, приложил его к мягкой сухой деревяшке и приготовился крутить палочку между ладонями, чтобы добыть огонь трением. Лис наблюдал за ним со скучающим видом. «Зачем столько мороки?» — спросил он. «Вот так проще». Лис наклонился над кучей хвороста и тихонечко дунул. Воздух над хворостом задрожал и заискрился, а потом ветки вспыхнули ярким огнем. «Как ты так сделал?» «Это Асгард», — сказал лис. «Он не такой плотный, как ваш мир людей. Боги, даже преображенные боги, это место пронизано силой, понимаешь?» «Не очень, но это и не важно». Одд сидел у костра и ждал, когда вернутся медведь и орел. Скрашивая ожидание, он вертел в руках деревяшку, которую начал резать его отец. Одд осматривал ее со всех сторон, ломая голову над ее формой, такой странной, но почему-то знакомой, и пытался понять, в чем состояла отцовская задумка и почему его это так беспокоит. Он провел пальцем по резным бороздкам, и от этого ему стало спокойнее. Уже смеркалось, когда медведь наконец вернулся и принес такую огромную форель, каких Одд в жизни не видывал. Мальчик выпотрошил рыбу ножом, лис охотно подъел сырые потроха, насадил на длинную палку, срезал две палочки в форме рогатки, соорудил самодельный вертел и поджарил форель над огнем, переворачивая каждые пару минут, чтобы она не подгорела. Когда рыба поджарилась, орел взял себе голову, а все остальное они поделили на троих. И медведь съел больше, чем Одд с лисом вдвоем. Сумерки незаметно сменились ночью. Над горизонтом вставала огромная темно-желтая луна, поднимаясь мучительно медленно. После ужина стали устраиваться на ночлег. Лис улегся поближе к костру, орел взлетел на сухую сосну. Одд собрал остатки рыбы и запихал их в сугроб, чтобы сохранить свежими, как его научила мама. Медведь посмотрел на Одда и сказал как бы невзначай. «Ты, наверное, хочешь пить? Пойдем поищем воду». Одд вскарабкался на широкую спину медведя и ухватился покрепче. Медведь зашагал в лесную темноту. Однако было совсем не похоже, что они что-то ищут. Одду казалось, что медведь точно знает, куда идет. Вверх на гребень холма, вниз в ущелье, по лесу, объятому чарующей тишиной. Потом сквозь колючие заросли можжевельника на крошечную полянку, в центре которой был прудик с незамерзшей водой. «Осторожнее», — тихо сказал медведь, — «тут глубоко». Он смотрел на темную воду. Желтый лунный свет был обманчив, и все же... «Там в воде что-то движется», — сказал он. «Они не причинят тебе вреда», — сказал медведь. «Это просто отражение. Я тебе уверяю, они безобидны». Од отвязал от пояса свою деревянную чашку, зачерпнул воду и поднес чашку ко рту. Вода освежала и была странно сладкой. Только теперь он осознал, как сильно ему хотелось пить, и он набрал воду в чашку 4 раза и выпивал все до капли. Потом он зевнул. «Что-то мне сонно». «Устал с дороги», — сказал медведь. «Сейчас я все устрою». Он нашел несколько упавших еловых веток и перетащил их зубами на край поляны. «Ложись и спи». «Но остальные», — сказал Од. «Я им скажу, что тебя сморил сон», — сказал медведь. «Ты только никуда не уходи. Просто лежи и отдыхай». Медведь улегся на постель из веток, примяв их своей тушей. Од пристроился рядом, вдыхая крепкий медвежий запах, и прижался к мягкому теплому меху. Мир был тихим, уютным и теплым. Од чувствовал себя защищенным, и ночь сомкнулась вокруг него. Когда Од проснулся, он был один, и он жутко замерз, и огромная белая луна стояла высоко в небе. «Она вдвое больше луны в Мидгарде», — подумал он и принялся гадать, почему так. «Потому что Асгард ближе к луне? Или здесь совершенно другая, своя луна?» Медведя не было рядом. В бледном свете луны Од различал странные фигуры, движущиеся в воде. Он поднялся и подошел к прудику, чтобы разглядеть их поближе. Присев на корточки, он сложил ладонь чашечкой, зачерпнул воду и выпил. Вода была ледяной, но от нее становилось спокойно, тепло и уютно. Фигуры в воде расплывались, меняя свои очертания. «Что ты хочешь увидеть?» — спросил голос за спиной Одда. Одда ничего не сказал. «Ты пил из моего источника», — сказал голос. «Я сделал что-то не так?» — спросил Од. Ответом была тишина, а потом... «Нет», — сказал голос. Он был таким древним, что Од даже не разобрал, женский он или мужской. И тут голос сказал: «Смотри». На поверхности воды Од видел картинки. Ясный зимний день, его отец, его мама и он сам, только маленький, играют в жмурки. Игра совершенно дурацкая, но они все смеются и падают в снег. Он видел огромное существо с сосульками в бороде и волосами, похожими на морозные узоры, что стужа рисует на листьях и на льду рано утром. Оно сидело у высоченной стены и с беспокойством поглядывало на горизонт. Од видел маму, сидевшую в уголке в общем зале. Она зашивала прореху на старой куртке толстяка Элфреда. Ее глаза покраснели от слез. Он видел холодные равнины, где обитают ледяные великаны. Видел самих великанов. Они ворочали камни, угощались сахатом, зажаренным целиком прямо с рогами, танцевали под луной. Он видел отца в лесной хижине, который сам покинул совсем недавно. В одной руке отец держал нож, а в другой — деревянную заготовку. Он начал резьбу, и у него на губах заиграла странная мечтательная улыбка. Од знал эту улыбку. Он видел совсем молодого отца, который спрыгнул с дракара в море и побежал к скалистому берегу. Од знал, что это Шотландия, и что скоро отец встретит маму. Он продолжал смотреть. В ярком сиянии здешней луны Од увидел все, что ему нужно было увидеть. Чуть погодя, он достал из кармана деревяшку, найденную в отцовской хижине, и нож. Ловкими и уверенными движениями он принялся обстругивать дерево, срезая все лишнее. Он работал до первых лучей рассвета, когда на поляну под скрип древесных стволов вышел медведь. Зверь не спросил, что Од видел в воде, и Од тоже не стал заводить разговор. Он вскарабкался на спину медведя. «Ты опять сделался меньше», — сказал Од. Медведь уже не был таким огромным, как еще вчера вечером. Разве что чуть покрупнее, чем был, когда Од впервые прокатился на нем верхом. «Ты как-то ужался». «Нет, я такой же, как был нынче ночью», — сказал медведь. «Но ты пил из источника Мимира. Никто из испивших его воды не останется прежним». «Откуда взялись ледяные великаны?» — спросил Од, пока они мчались по лесу вскачь. «Из Йотунхейма», — сказал медведь, — «что означает земля великанов. На том берегу Великой реки. Обычно они не выходят из своих студеных краев. Но и раньше, бывало, переправлялись на нашу сторону. Один раз великан хотел солнце, луну и госпожу Фрейю. А перед этим они хотели мой молот, Мьёльнир и руку госпожи Фрейи. А однажды они хотели заполучить все богатства Асгарда и госпожу Фрейю. «Должно быть, им очень нравится госпожа Фрейя», — сказал Од. «Поистине так. Она очень красивая». «А какой он, Йотунхейм?» — спросил Од. «Унылый, без единого деревца, холодный, пустынный. Там все не так, как у нас. Спроси лучше у Локи». «Почему?» «Он не всегда жил среди асов. Локи родился ледяным великаном. Он был самым мелким из всего их племени. Все над ним потешались, и он ушел. Спас Одину жизнь в своих странствиях. И с ним...» Медведь на секунду замялся, словно пытаясь сообразить, что сказать дальше, и закончил так. «С ним не соскучишься». А потом он добавил. «Все, что ты делал минувшей ночью, все, что ты видел, да?» Мудрец знает, что следует промолчать. Только глупец сразу выбалтывает все, что знает. Лис и орел ждали их у догоревшего костра. Од доел остатки рыбы. Потом медведь спросил. «И что теперь?» «Отведите меня на край леса», — сказал Од. «Ждите меня на опушке. К воротам Асгарда я пойду один». «Почему?» — спросил лис. «Потому что не надо, чтобы ледяные великаны узнали, что вы вернулись», — сказал Од. «Пока не надо». Они отправились в путь. «Так я разбалуюсь и привыкну ездить верхом на медведях», — сказал Од. Но медведь только хмыкнул.